Финляндии. Да, конечно, никаких сомнений уже быть не могло. Мы в Финляндии. Оставалось неизвестным, как далеко прошли мы вглубь ее территории, в каких местах мы находимся и как долго придется еще блуждать по тайге в поисках человеческого жилья. По нашей беглецкой теории, нам полагалось бы попасться на глаза любым иностранным властям, возможно, дальше от границы. Кто его знает, какие там неписанные договоры могут существовать между двумя соседствующими пограничными заставами. Политика политикой, а быт бытом, в порядке соседской любезности могут и выдать обратно. Правда, финская граница была в свое время выбрана в частности потому, что из всех границ СССР тут можно было рассчитывать на наиболее корректное отношение, наиболее культурную обстановку. Но опять-таки, кто его знает, какое обычное право существует в этой таежной глуши? Пока я путанно размышлял обо всем этом, Юра уже устремился к строению. Я его попридержал, мы с ненужной осторожностью и с бьющимися сердцами вошли внутрь. Это, очевидно, был барак лесорубов, обитаемый только зимой и пустующий летом. Барак как барак, не намного лучше нашего Беломорского, только посредине стояли развалины какого-то гигантского очага или печи, а пол, нары, столы были завалены всякими буржуазными отбросами. Тут Юра разыскал сапоги, которые по буржуазным масштабам, видимо, никуда уже не годились, но которые могли бы сойти за предмет роскоши в СССР. Валялись банки от консервов, какао, кофе, сгущенного молока и пустые папиросные коробки. Я не курил уже 5 или 6 дней и устремился к этим коробкам. На пол папиросы наскреб. Юра разыскал нечто похожее на топленое сало и несколько иссохших в камень хлебов. Хлеба у нас не было уже 6 дней. «Сейчас устрою бутерброд со смальцем», — сказал он. И я попытался было протестовать, но был слишком занят поисками табаку. Юра намазал салом кусок сухаря и отправил все это в рот. Лицо его стало задумчивым, и взгляд устремился, так сказать, внутрь. «Ну как?» Юра стал старательно выплевывать свой бутерброд. «Ну что?» — переспросил я еще раз, не без некоторого педагогического злорадства. «Лыжная мазь», — сказал Юра, деланно безразличным тоном, и скромно отошел в уголок. Мы вышли из барака. Небо казалось вымытым как-то особенно тщательно, а таежный ветерок особенно ароматным. У барака оказался столб с надписью, которая была нам непонятна, и со стрелой, указывающей на запад. В направлении стрелы шла полузаросшая травой тропинка. Юра подтянул свой рюкзак и даже запел. «Эх, полным-полна коробушка, плеч не давит ремешок». Ремешок действительно не давил, потому что наши рюкзаки за 16 суток пути были основательно облегчены. И потому что после таежных болот, завалов, каменных осыпей так легко было идти по человеческой дороге. И, наконец, потому что на душе было действительно очень весело. Но это настроение было перебито мыслью о Борисе. Как он дошел. «Набискум деус!» «С нами Бог!» — оптимистически сказал Юра. «Борис нас уже в Гельсингфорсе дожидается!» Юра приблизительно был прав. Часа через 2 ходьбы мы вышли к какому-то холмику, огороженному типичным карельским забором. Косо установленные еловые жерди. За забором был тщательно обработанный огородик, за огородиком на верхушке холма стояла небольшая чистенькая изба. На стене избы я сразу заметил бляху страхового общества, рассеявшую последние притаившиеся где-то в глубине души сомнения и страхи. У избы стояло 2 сарая, мы заглянули в один из них. Там за какой-то работой ковырялась девочка 10-12 лет. Юра просунул в дверь свою взлохмаченную голову и попытался изъясниться на всех известных ему диалектах. Его попытки произвели несколько неожиданное впечатление. Девочка ринулась к стенке, прислонилась к ней спиной, в ужасе прижала руки к груди и стала судорожно и беззвучно хватать воздух раскрытым ртом. Юра продолжал свои лингвистические упражнения. Я вытащил его из сарая. Нужно подождать. Мы сели на бревно у стены сарая и предались ожиданию. Минуты через полторы-две девочка стрелой выскочила из сарая, шарахнулась в сторону от нас, каким-то фантастическим стилем перемахнула через забор и, только подбегая к крыльцу избы, подняла неистовый вопль. Дверь избы раскрылась. Оттуда выглянуло перепуганное женское лицо. Девочка исчезла в избе. Дверь снова закрылась. Вопли девочки стали раздаваться глуше и потом утихли. Юра осмотрел меня внимательным оком и сказал: «Собственно говоря, есть чего испугаться. Посмотрел бы ты на себя в зеркало». Зеркала не было, но вместо зеркала мне достаточно было посмотреть на Юру. Грязная и опухшая от комариных укусов, физиономия, рваное лагерное одеяние, на поясе разбойничий нож, а на носу угрожающие черные очки. Да, с такой внешностью к десятилетним девочкам нужно было бы подходить несколько осторожнее. Прошло еще минут 10-15, мы терпеливо сидели на бревне в ожидании дальнейших событий. Эти события наступили. Девочка с панической стремительностью выскочила из избы, снова перемахнула через забор и бросилась в лес, подымая пронзительный, судя по тону, призывный крик. Через четверть часа из лесу вышел степенный финский мужичок в таких немыслимо желтых сапогах, из-за каких когда-то в далеком Конотопе покончил дни своей незабвенной памяти Хулио Хуренита в добротной кожанке и с трубкой во рту. Примечание. Хулио Хуренита – персонаж авантюрного романа Ильи Эренбурга, опубликованного в 1922 году. Но меня поразили не сапоги и не кожанка. Меня поразило то отсутствующее в советской России вообще, а в советской деревне в частности, и в особенности исходящее от этого мужичонки впечатление полной и абсолютной уверенности в самом себе, в завтрашнем дне, в неприкосновенности его буржуазной личности, его буржуазного клочка земли. Мужичок неторопливо подошел к нам, осматривая нас внимательным и подозрительным взором. Я встал и спросил, понимает ли он по-русски. К моей великой радости мужичок на очень ломаном, но все же внятном русском языке ответил, что он немного понимает. Подозрительные морщины в уголках его глаз разгладились, мужичок сочувственно закивал головой и даже трубку изо рта вынул. «Да-да, он понимает, очень хорошо понимает. Там, по ту сторону границы, остались два его брата, оба погибли. Да, он очень хорошо понимает». Мужичок вытер свою ладонь о штаны и торжественно пожал наши руки. Из-за его спины выглядывала рожица девочки, страх ее боролся с любопытством, со всеми шансами на стороне последнего. Обстановка прояснилась, мужичок провел нас в избу. Очень большая комната с низкими потолками, с огромной печью и плитой. На плите и под плитой смачно сияла ярко начищенная медная посуда. У плиты стояла женщина лет 30, белотелая и хозяйственная. Смотрела на нас недоверчивым и настороженным взглядом. Из дверей соседней комнаты выглядывали какие-то детские рожицы. Чтобы не было слишком страшно, эти рожицы высовывались над самым полом и смотрели на нас своими льняными глазенками. Во всем был достаток, уют, уверенность. Вспомнились наши раскулаченные деревни, и снова стало больно. Мужичок принялся обстоятельно докладывать своей хозяйке сущность переживаемого момента. Он наговорил раза в три больше, чем я успел ему рассказать. Настороженное выражение лица хозяйки сменилось сочувственными вздохами, и затем последовала стремительная хозяйственная деятельность. Пока мы сидели на лавке, пока Юра оглядывал комнату, подмигивая высовывшимся из дверей ребятишкам и строил им рожи, ребятишки тоже начали заигрывать. Пока я с наслаждением курил крепчайший мужицкий табак и рассказывал мужику о том, что и как делается по ту сторону границы, огромный обеденный стол начал обрастать невиданным не только для советской деревни, но и для советских столиц обилием всяких явств. В последовательном порядке появился кофе со сливками, как оказалось впоследствии, здесь пьют кофе перед обедом. Потом уха, потом жареный налим, потом какой-то пирог, потом творог со сметаной, потом какая-то каша со сладким черничным сиропом, потом кое-что еще. На все это мы смотрели недоуменно и даже несколько растерянно. Юра предусмотрительно передвинул пряжку своего пояса и принялся за дело всерьез и надолго. После обеда мужичок предложил нам проводить нас или к уряднику, до которого было верст 20, или на пограничный пункт, до которого было верст 10. Да мы и сами дойдем. Не дойдете, заблудитесь. После обеда мы сейчас отдохнули, девочка за это время куда-то исчезла. Долго жали руку хозяйки и двинулись на пограничный пункт. По дороге мужичок объяснял нам систему и результат своего хозяйства. С нечеловеческим трудом расчищенная в лесу полянка под крохотное поле и огород, не вода на озере, зимой лесные работы. А сколько платят за лесные работы? Да 1200-1500 марок в месяц. Я уже после подсчитал. Финская марка по ее покупательной способности чуть больше советского рубля. Значит, в среднем 1500 рублей. Да. А по ту сторону такой же мужичок получает 35. Где ж тут буржуазные Финляндии конкурировать с пролетарским лесным экспортом? Мужичок был прав. Без него мы бы к пограничному пункту не добрались. Тропинка разветвлялась, путалась между болот, извивалась между каменными грядами, пропадала на россыпях булыжников. На полдороги из-за кустов выскочил огромный пес и сразу кинулся к Юриным штанам. Юра стремительно отскочил в сторону, защищаясь своей палкой, а я своей уже совсем было собрался перешибить псу позвоночник, когда из-за поворота тропинки послышались какие-то голоса и выбежали два финских пограничника. Один маленький, голубоглазый, необычайно подвижный, другой постарше, посерьезнее, потемнее. Они отогнали пса и стали о чем-то говорить с мужичком. Мужичок спросил, есть ли у нас оружие. Мы показали на наши ножи. Маленький пограничник сделал вид, что ему полагается нас обыскать, похлопал Юру по карману и этим удовлетворился. Не нужно быть великим психологом, чтобы понять. Оба парня чрезвычайно довольны встречей с нами. Это великое событие в их, вероятно, не очень разнообразной жизни и некая сенсация. Маленький все что-то болтал с мужичком, потом завел с Юрой оживленный разговор, состоящий из жестов, междометий и попыток выразить мимикой лица такие, например, вещи, как мировая революция. Не знаю, что понял пограничник, Юра не понял ничего. Так, болтая и кое-как объясняясь при помощи мужичка, мы подошли к неширокому озеру, на другой стороне которого виднелось большое деревянное здание. Переправились на лодке через озеро. Здание оказалось пограничной заставой. Нас встретил начальник заставы, такой же маленький, благодушный и спокойный фин, как наш мужичок. Степенно пожал нам руки. Мы вышли в просторную чистую комнату, казарму пограничников. Здесь стояла дюжина коек и у стены стойка с винтовками. Мы сняли наши рюкзаки. Начальник заставы протянул нам коробку с финскими папиросами. Закурили, уселись у стола перед окном. Мужичок о чем-то вдумчиво докладывал, начальник также вдумчиво и сочувственно кивал головой. Пограничники стояли около и о чем-то многозначительно перемигивались. Откуда-то вышла и стала в рамке двери какая-то женщина, по всем внешним признакам жена начальника заставы. Какие-то льняные, белобрысые детишки выглядывали за косяков. Разговор клеился очень плохо. Наш мужичок исчерпал свой весьма немноготомный запас русских слов. Мне говорить просто не хотелось. Вот ведь мечтал об этом дне, первом дне на воле, лет 15-17 планировал, добивался, ставил свою и не свою голову на попа, а сейчас, когда добился, наконец, просто какая-то растерянность. Женщина исчезла, потом снова появилась и что-то сказала. Начальник заставы встал и жестом, не лишенным некоторой церемонности, пригласил нас в соседнюю комнату. Это была чистенькая, словно по всем углам вылизанная комнатенка. Посредине стоял стол, накрытый белоснежной скатертью. На столе стояли чашки и дымился кофейник. «Так, значит, приглашение на чашечку кофе?» «А, не ожидал». Мы были такими грязными, опухшими, оборванными, что было как-то неловко сидеть за этим нехитрым столом, который мне после свиной жизни лагеря казался чем-то в высокой степени великосветским. Как-то было неловко накладывать в чашку не свой сахар. Неловко было смотреть в глаза этой женщины, которой я никогда не видал и, вероятно, никогда не увижу, и которая с таким чисто женским инстинктом старалась нас накормить и напоить. Хотя мы после обеда у нашего мужичка и так были сыты до отвала. Посидели, вроде как поговорили. Я почувствовал какую-то смертельную усталость. Реакция после напряжения этих лет и этих дней. Поднялся. Вышли в комнату пограничников. Там на зеркально натертом полу был разостлан какой-то ковер. На ковре лежали две постели, для меня и для Юры. Настоящие постели, человеческие. А мы уже год спали, бог его знает на чем. Юра боком посмотрел на эти постели и сказал: «Простыни, черт ты его дери». Уж вечерело, я вышел на двор. Жена начальника заставы стояла на коленях у крыльца, и в ее засученных руках была наша многострадальная кастрюля, с которой когда-то какая-то неизвестная мне подпорожская девочка пыталась теплом своего голодного тельца извлечь полпуда замороженных лагерных щей, и которая прошла наш первый побег. В лагере 16 суток скитаний по Карельской тайге. Жена начальника заставы явственно пыталась привести эту кастрюлю в христианский вид. Женщина была вооружена какими-то тряпками, щетками и порошками и старалась честно. В дороге мы эту кастрюлю, конечно, не чистили. Копоть костров въелась в мельчайшие поры алюминия. Исходная цилиндрическая форма от ударов о камни, о стволы деревьев и от многого другого превратилась во что-то, не имеющее никакого адекватного термина даже в геометрии Лобачевского. А вот стоит женщина на коленях и трет этот алюминиевый обломок крушения. Я стал объяснять ей, что этого делать не стоит, что эта кастрюля уже отжила свой исполненный приключениями век. Женщина понимала плохо. На крыльцо вышел Юра, и мы с соединенными усилиями как-то договорились. Женщина оставила кастрюлю и оглядела нас взглядом, в котором ясно чувствовалась необоримая женская тенденция поступить с нами приблизительно так же, как и с этой кастрюлей. Оттереть, вымыть, заштопать, пришить пуговицы и уложить спать. Я не удержался. Взял грязную руку женщины и поцеловал ее. А на душе было очень плохо. Видимо, как-то плохо было и Юре. Мы постояли под потемневшим уже небом и потом пошли к склону холма над озером. Конечно, этого делать не следовало бы. Как бы там ни обращались с нами, мы были арестованными, и не надо было давать повода хотя бы тем же пограничникам подчеркивать этот официальный факт. Но никто его не подчеркнул. Мы уселись на склоне холма, перед нами расстилалась светло-свинцовая гладь озера. Дальше к востоку от него дремучей черной щетиной подымалась тайга, по которой, бог даст, нам никогда больше не придется бродить. Еще далее к востоку шли бесконечные просторы нашей родины, которую, бог знает, удастся ли нам вернуться. Я достал из кармана коробку папирос, которую нас снабдил начальник заставы. Юра протянул руку. «Дай мне». «С чего это ты?» «Да так». Я чиркнул спичку, Юра неумело закурил и поморщился. Сидели и молчали. Над небом востока появились первые звезды. Они где-то там светились, и над Салтыковкой, и над Москвой, и над Медвежьей горой, и над Магнитогорском. Только, пожалуй, в Магнитогорске на них и смотреть-то некому. Не до того. А на душе было неожиданно и замечательно паршиво.